1988 год. Ведь мы же свои люди. Все чувствуют, нужен реальный сдвиг, результат перестройки, чтобы люди ощутили ее плоды, каждый по месту своей работы, в жизни, в быту. Радостные результаты обновления ощущают пока больше те, кто активнее всего участвует в перестройке. Такова оказалась закономерность. Они-то каждым мускулом чувствуют, партконференция подтвердила и укрепила их позиции, их право продолжать и углублять гласность, развивать кооперативное движение, вести поиск новых форм хозяйствования. Но многие, очень многие встречали генерального секретаря ЦК КПСС на сибирских заводах и стройках словами: «Ничего не меняется ни в магазинах, ни в социальных сферах». А силы торможения местные и неместные. Что трепещут они? Что-то незаметно, пообвыкли, только ощупывают свое коллективное кресло, прочно ли сидим. Сидят все еще прочно. Они-то нас знают, еще бы немало лет и усилий затратили, чтобы сформировать нашу психологию такой, а не иной. Вы замечаете, на кого мы больше жалуемся или гневаемся? Да-да, не столько на тех, кто мешает дело делать, сколько на дело начавших, двигающих, но, как нам кажется, недостаточно энергично, результативно. Были уже и попытки направить недовольство на печать, гласность, то есть на тех, кто прорывается за привычные барьеры, за стены прежних запретов и непозволений. Народу надоело читать и слушать про недостатки. Но история с газетно-журнальными лимитами и воистину всенародный протест против покушений на информацию – этот невольно спровоцированный бюрократией референдум показали: нет, отношения населения и работников гласности отличные. Ну а как легко мы возбуждаемся при виде заработков кооператоров, арендаторов, фермеров, сами хорошо знаем. Тут нас и натравлять не надо. Вколочено прочно. Чтобы у рыцарей торможения не было такого мощного резерва, нашей удивительной склонности винить других в собственной бездеятельности следует всеми силами стремиться к тому, чтобы ты из жалующегося превращался в делающего, участвующего. Форм и путей к этому и для этого сегодня предостаточно. В Эстонии действует такая форма – широкий народный фронт в поддержку перестройки. Общественность напрямую подключается к делам ЦК, руководства республики. Привычных бюрократических препон значительно поубавилось. Без такой стыковки говорить о переходе на хозрасчетную рентабельность экономики в масштабах всей республики было бы немыслимо. Такое сочетание демократических и национальных интересов работает на хозяйственную деятельность, а значит, на перестройку. Еще вчера все глядели только на центр. Что там Москва? Как она, перестройка? Сегодня впору посматривать и на такие вот окраины, искать там ответы на некоторые проблемы, искать там выходы из тупиков наших общих. Например, ответ на вопрос, как заново мобилизовать интеллектуальные круги на главное дело, вместо того, чтобы стремиться, говоря словами Аннинского, лучше достать рожу друг друга. А разве не увлекались этим так, что готовы уже и перестройку затоптать? Одни, все силы на реанимацию национальной культуры. И кто не с нами, тот враг наш. Другие, все силы на демократизацию, на создание правового государства. И позор тем, кто не на нашей стороне. Но ведь и те, и другие, если брать лучших, честнейших, хотят делать живое дело. А ведь и те, и другие задачи нерасторжимы. Немыслимо же возрождение, восстановление национального самоуважения в неправовом государстве. А с другой стороны, с кем же нам народовластие утверждать, правовое государство строить, если отлучать от дела цвет интеллигенции, таких, к примеру, народных писателей, такую силу, как Астафьев, Распутин, Белов, или как Гранин, Дудинцев, Вознесенский, Рыбаков? А между тем из месяца в месяц газетно-журнальная публицистика сводит тех и других в искусственных схватках стенка на стенку, вовлекает в игрище по перетягиванию каната. Кому же это надо? Кому польза от этого? Вот именно, Бог знает кому. пожалуй, только тем, кто в гробу видел и демократию, и истинную национальную культуру, зато спит и видит имперские сталинские мускулы и волю к власти. Вижу в таком натравливании попытки, не берусь судить, в какой мере осознанно, и расколоть фронт сторонников перестройки, пользуясь словно колуном, таким надежным орудием обновления, как обретенный нами за последние годы социалистический плюрализм. Явление не без реальных причин, но опасное. Особенно, когда предлагается размежевание по принципу «кто за демократизацию, утверждение правового государства» налево, «кто за возрождение национальной самобытности» направо. Убежден, если оба общественных движения, демократически правовое сознание и национально-возрожденческое сознание, не найдут пути друг к другу в центре, как они находят уже кое-где в республиках, перестройка будет испытывать давление, будет под угрозой. И здоровые, нужные всем нам процессы в республиках тоже будут под постоянной угрозой, потому что ничто не может решиться всерьез и надолго без воли к демократии, стремления к правовому государству миллионов русского населения. Значит, необходимо избавляться от влияния, а то и засилия, бессовестных и корыстных или просто ослепленных, нанесенными друг другу обидами крайних левых и крайних правых. А от каждого, кто знает, уважает, ценит общество, хотелось бы одного — не отдавать крайним ни своего, ни чужого имени. Любой авторитет не безграничен, не неисчерпаем. Растрата авторитета личности, общественно значимой, крупной, когда его отдают бессовестным людям с их крайними целями, огромная потеря для общества, для перестройки. И даже если такой человек какими-то периферийными своими мыслями или поступками совершает нечто с точки зрения других, экстраординарное, на первый взгляд, возможно, даже целям перестройки противоречащее, не злорадствовать следует, вон как снова унизил свое имя, а искать из такой ситуации выходы в интересах перестройки. У нее и без нас хватает супротивников».